Это Гриша Пророков, ведущий подкаста «Здесь повсюду монстры». У меня тут много всего произошло. Когда-то я получил в наследство замок в Шотландии. Я там жил, но мне постоянно мерещились какие-то монстры. Вампиры, мумии, оборотни и прочие чудики. Но меня так легко не провести. Я звонил ученым, и они мне объясняли, почему мне не стоит бояться. Почему проклятие Тутанхамона — это неправда? Как возник миф о вампирах? Или кого люди принимали за драконов? Попутно я много всего узнавал про мир вокруг. Все, что со мной происходило, я записывал. И это опубликовали в «Гусь-гусе» в первом сезоне подкаста «Здесь повсюду монстры». И вот, умудренный опытом, я успокоился, жил себе не тужил, как вдруг мне пришло таинственное послание от моего брата. Он отправился расследовать какую-то семейную тайну и пропал. И мне пришлось отправиться вслед за ним. Об этом наш второй сезон. Я путешествую по миру, встречаюсь с историями о разных монстрах и снова говорю с учеными. Например, что за японские духи Цукумагами и почему люди во всем видят лица? Или в чем суть истории о лешах и зачем нам вообще нужен фольклор? И действительно ли в пещерах Южной Африки живет огромная змея? И ищу тайники и расшифровываю загадочные сообщения. Кстати, прямо сейчас держу в руках улику. Это какая-то странная фотография. На ней... это дерево или дракон?